После того, как старую фрау Щёбург под пение псалмов вынесли из дома и в сопровождении длинной процессии отвезли к месту упокоения, все присутствовавшие на похоронах возвратились в дом скорби, где их ожидал поминальный обед. Само собой, обед был долгим, обильным, и едва ли стоит упоминать о том, что на нем строго соблюдались приличествующие случаю серьезность и торжественность. Как родственника усопшей, Шагерстрёма посадили подле хозяйки, и ему таким образом представился случай поговорить с этой необыкновенной женщиной, с которой он никогда прежде не встречался. В глубоком трауре она производила весьма поэтическое впечатление, и хотя ее остроумие и искрящаяся веселость, которыми она славилась в этот день, разумеется, не могли обнаружиться, Шагерстрём все же нашел беседу с ней необычайно интересной. Ни минуты не колеблясь, он также впрягся в триумфальную колесницу этой очаровательницы и был, в свою очередь, рад доставить ей удовольствие, рассказав о проповеди ее сына в прошедшее воскресенье и о том впечатлении, которое она произвела на слушателей. За обедом молодой Экенстед поднялся и произнес речь в память почившей, выслушанную всеми присутствующими с величайшим восхищением. Все были захвачены его простым, безыскусственным, но в то же время увлекательным, умным изложением и живым описанием характера покойной тетки, которая, по всей вероятности, была очень привязана к нему. Однако внимание Шагерстрёма, а также и многих других гостей время от времени обращалась от оратора к его матери, которая сидела полная восторга и обожания. От соседа по столу Шагерстрём узнал, что полковнице лет 56 или 57, и хотя лицо ее, пожалуй, выдавало ее возраст, он подумал, что ни у одной юной красавицы нет таких выразительных глаз и такой обворожительной улыбки. Итак, все шло наилучшим образом, но когда гости встали из-за стола и нужно было подавать кофе, на кухне случилась небольшая беда. Горничная, которая должна была обходить гостей с подносом, разбила стакан и до крови порезалась осколком стекла. В попыхах никто не сумел унять кровотечение, и хотя рана была невелика, девушка не могла выйти к гостям с подносом, так как из пальца, не переставая, сочилась кровь. Когда же стали искать ей замену, то оказалось, что никто из наемной прислуги не хочет нести в комнаты тяжелый поднос. Отчаявшись, экономка обратилась к рослой и крепкой далекорлейке, явившейся отведать поминальных лакомств, и попросила ее взять этот труд на себя. Немало не колеблясь, девушка подняла поднос, а служанка, обмотав раненую руку салфеткой, вышла в залу вместе с нею присмотреть, чтобы при этом соблюдался должный порядок. Горничная с подносом обычно не привлекает к себе особого внимания, но в ту минуту, когда статная далекорлейка в своем ярком наряде появилась среди одетых в черные людей, все взоры устремились на нее. Карл Артур обернулся к ней вместе с другими. Несколько секунд он смотрел на нее, ничего не понимая, а затем кинулся к ней и выхватил у нее поднос. «Ты моя невеста, Анна Сверт», — сказал он, «и тебе не пристало обходить гостей с подносом в этом доме». Красивая далекорлейка взглянула на него не то с испугом, не то с радостью. «Нет-нет, позвольте мне закончить», — запротестовала она. Все находились теперь в большой зале, и епископ с епископшей, губернатор с губернаторшей, а также остальные увидели, как сын хозяев дома взял у далекорлейки поднос и поставил его на ближайший стол. «Повторяю», — сказал он, возвысив голос, — «ты моя невеста, и тебе не пристало ходить с подносом в этом доме». В ту же минуту послышался громкий, проникновенный голос —